Каково ходить в фуражке по холодам? Сейчас осознал, что хреново. Пальто с меховым воротником у меня есть, но зимние шапки для нашего брата не предусмотрены, чтобы спасти уши и голову. Чиновникам положено в зимнее время носить башлыки, что-то вроде теплого съемного капюшона. Беда, что в Череповце его не купить. Здесь можно сшить, как говорят, построить мундир, шинель и пальто. Тебе стачают любую обувь, хоть на манер французской. А вот фуражки и башлыки приходится заказывать в Новгороде или Санкт-Петербурге. Надеюсь, со временем местные предприниматели развернутся. Откроет мастерский по изготовлению нужных чиновникам предметов гардероба. Надо было хоть что-нибудь с собой взять, продолжал причитать Смирнов. Чего терпеть не могу, так подобных причитаний. Все мы задним умом крепки, а говорить, надо было так сделать, а не этак, раздражает. Что я возьму, зонтик или капор женский, огрызнулся я. Ты мне помочь чем-нибудь можешь? Если нет, то помалкивай и радуйся, что своя голова сухой останется, и задница заодно. Пока воспитывал городового, что старше меня в два раза, пристав ухтомский успел открыть шкаф и вытащить из него серый сверток. Развернув его, продемонстрировал плащ-накидку. «Новехонькая», — сообщил пристав. «Берите, Иван Александрович, пригодится». «Вот, спасибочки, Антон Евлампиевич», — обрадовался я, накидывая плащ. Показалось, что теплее стало. Вернув целости и сохранности, не вздумайте, замахал руками ухтомский, и денег не предлагайте, обижусь. Подарок это, у меня таких штуки три, не знаю, куда девать, выдают раз в 5 лет, я еще прежние не сносил. Выехали двумя колясками, на первой мы с приставом, на второй городовые. Пока двигались городом, еще ничего, но на выезде, как перебрались через реку Егорбу, дорога стала похуже, но ехать можно. Но как свернули, вместо дороги пошла грязь и сплошные лужи. «Дождь тут вчера и позавчера лил», — сообщил ухтомский. «Странное дело, что до нас только сегодня добрался». Я покивал. «Как такой дождь называют синоптики?» «Вроде, пятнистый. Под копытами лошадей мокрая земля хлюпала, колеса проседали, словно не по земле едем, а по болоту. И сверху лило. Спасибо Антону Евлампиевичу, иначе уже промок насквозь. Это еще ничего», — утешил меня пристав. «Если на Белозерск ехать, там глина сплошная. Когда намокнет, телега вязнет по самые оси, спицы залипит, колеса, словно караваи ржаные, не крутится. Приходится вылезать и толкать. Сыро, это даже и хорошо», — продолжал ухтомский. «Все по домам сидят. На мой взгляд, крестьянину и без дождя положено сидеть дома. Все, что можно убрать, убрали, а зимы еще в августе посеяли. С грехом пополам одолели версту минут за 20, пешком быстрее. В деревне барак нас никто не ждал, а мне нужна изба, чтобы развернуть в ней полевой штаб». Пристав это знал и, не спрашивая, уверенно направил коляску к одному из домов, стоящему на отшибе. «Знакомец здесь мой живет», — сообщил ухтомский. «Игнат Сизнев, вдовец, дочка у него одна, сам девке и за мамку, и за папку. Дочь у него толковая, школу грамоты окончила, по хозяйству отцу помогает. У Сизнева попросторнее, у него мы допросную и устроим. В другую избу пойти, там от народа не протолкнешься, а выгонять, вроде неловко. Сизнев он не родственник того Сизнева, у которого лошадь», — поинтересовался я. «Так тут и живут одни Сизневы, Терехины да Парамановы. Все друг дружке кем-то приходится. Сизнев Игнат, он только по сословию крестьянин, живет в деревне, работает в городе, на складе железоскобяных изделий купца Высоцкого, что для здорового мужика 2 версты пройти, тьфу, он и хлеб давно не растит, огород только, из живности одна коза». Невольно улыбнулся, услышав фамилию купца. Когда услышал впервые, посчитал, что Высоцкий, но нет, этот Высоцкий. Ухтомский слез с коляски и постучал в двери. «Тятеньки, дома нет», — отозвался из-за дверей девичий голос. «Нюшка, открывай», — потребовал пристав. «Тут полиция, а еще начальник из города». Дверь открылась, и на пороге возникла невысокая девочка. Нет, уже не девочка, но еще и не девушка. Угловатый подросток лет 13 или 14. Простоволосая, одетая в юбку и темную блузку. И что надобно? С недовольством поинтересовалась девчонка, нисколько не тушуясь появлению полиции, и никакого страха в голосе. «А надобно нам, уважаемая барышня, такое место отыскать, чтобы ваших односельчан допрашивать», слегка насмешливо сообщил я. «У вас, говорят, просторнее будет, нежели у других». Ждал, что барышня скажет, мол, в другую избу ступайте. Но нет, все-таки не решилась. Зато эта пигалица, смерив нас строгим взглядом, заявила: «Подождите маленько, дорожки скатаю, натопчите, стирая их потом». Мы с приставом только переглянулись, но ждать за порогом не стали, дождь идет, вошли внутрь, скромно помялись у входа, дожидаясь, пока аккуратная хозяйка не уберет половики. Девчонка, складывая свернутые в рулоны дорожки друг на друга и утаскивая в угол, ворчала: «Вчера убирала, сегодня опять убирай». Дом Игната Сизнева внутри такой же, как все прочие. Образа в углу, мы с полицейскими дружно на них перекрестились, русская печь, стол, пара сундуков и лавки вдоль стен, еще кросна, деревянный ткацкий станок. Но кое-что отличало эту избу от других. Лавки застелены непривычными взору половиками с поперечными полосками, а с изображениями цветов, диковинных птиц и рыбин. Красиво, похвалил я работу. На такие половики и садиться жалко, их только на стенку вешать, любоваться. «Ох, не смешите, барин», усмехнулась девчонка. «Кому такое добро нужно? Не сама ли ткешь?» — полюбопытствовал я, кивая на кросна. «Сама только простые половики тку, что у всех», отозвалась Нюшка, потом вздохнула. «Мамка покойница мастерицей была». Смеялись над ней, мол, «Зачем тебе диковины всякие?» Она отвечала: «Красивше так, может, уступишь?» Поинтересовался я, не слишком хорошо представляя, куда дену эти половички. «А сколько дадите?» — быстро спросила девчонка, прищурив глазенки. «Сколько обычный половик стоит?» — спросил я у пристава, но тот лишь пожал плечами, неуверенно ответил: «Может, 20 копеек, может и 5. Это от длины зависит», — вмешалась Нюшка. «Если длинный во всю избу, так 20, а в половину – гривенник». Решив, что покупку следует отложить, махнул рукой: «Потом поторгуемся, когда дело сделаю». В доме тепло, поэтому снял с себя и плащ и шинель. Пристроив фуражку на деревянный гвоздик, уселся за стол и положил рядышком папку. «Антон Евлампиевич, приступим», — кивнул я приставу. «Вначале коневладельцев доставьте, Федора Сизнева и Гаврилу Параманова. Тащите по очереди, с кого начинать, без разницы». «А с этой козой что?» — спросил пристав. «Выгнать пока? Чего это, меня из собственной избы гнать? С места не двинусь», — возмутилась девчонка, изрядно меня насмешив. «Нет, определенно не вписывается барышня в стереотип о забитых крестьянках. Тебе бы, коза-дереза, юбчонку задрать да ремешком поучить», — беззлобно сказал пристав, посмеиваясь в усы. «Думаю, лупить девчонку ремнем Антон Евлампиевич не стал бы, но из дома выгнал». «Нюша, это ведь Анна?» — уточнил я на всякий случай. Посмотрев на девчонку, спросил: «Аня, ты понимаешь, что на допросах посторонним нельзя присутствовать? А что я услышу?» — фыркнула девчонка. «Про то, как наши мужики конокрада убили. Так это все знают, потому что либо сами били, либо смотрели, как другие бьют. Все, кроме тятеньки. Он в ту ночь на складе товары принимал, привезли поздно, а там и утро настало. Вчера вечером поздно пришел, поужинал, поспал и опять в город. Ишь, мартышка, отцу алиби обеспечивает. Умная девочка. Сказал бы, что далеко пойдет, но не стану. Куда пойдет? В лучшем случае, замуж она пойдет не за нищего крестьянина, а за ремесленника или мелкого торговца. Уверен, с такой женой, торговец в гильдейские купцы выйдет. Понимаю, что ваш это дом, но придется тебе, Анна Игнатьевна, сходить погулять», — твердо сказал я. «Или боишься, что половички красивые украду? Обещаю, как все закончим, половички куплю и цену хорошую дам». «Все не отдам», — сразу же заявила девчонка. «Продам штук 5, остальные на память о мамке оставлю». Сунув ноги в сапоги, «Вот-вот, не лапти, а була», — накинув какую-то коцовейку, Нюшка уже на выходе спросила: «Вы, барин, учителем не желаете стать?» «Учителем?» — признаться, малость опешил от такого вопроса. «Учителем был в той жизни и, как говорят, неплохим». «Вы, барин, очень толково все излагаете, убедительно. Мне с вами даже спорить не хочется. А наш Никита Сергеевич, что в школе грамоты вместе с батюшкой Никодимом уроки вел, тот завсегда орал. Особенно на тебя», — предположил я. «Ага», — с удовлетворением согласилась Нюшка. «Говорил, что девкам грамота не нужна, считать им тоже не нужно, им мужа ублажать дорожать надо. Но он орал, когда трезвым приходил, а пьяненький добрый. А вы, наверное, в школу бы пьяным не приходили, но не орали». «Нет, не хочу в школу. Учителя маленькое жалование получают», — нашелся я, почти не погрешив против истины. «Допустим, преподаватели гимназии, если имеют чин, получают достойное вознаграждение, сопоставимое с моим, а то и больше. Но в земских школах, не говоря уже о церковно-приходских или школах грамоты, кошкины слезы. 15 рублей в месяц, разве деньги? С таким жалованием и я бы пьяным на уроки стал приходить. Городовые привели ко мне первого подозреваемого, Федора Сизнева, 35 лет от роду. Сизнев поведал, что в ночь убийства проснулся от лая собаки, к которой присоединились все остальные шавки, выскочил на улицу. Услышал шум на другом конце деревни, у дома Гаврилы Парамонова, побежал туда. А там, возле своей конюшни, Гаврила бил незнакомого мужика. И не один лупил, помогали родичи, два родных брата Парамоновых и два двоюродных, Семен и Егор Терехины. Сам Федор никого не бил, только смотрел. Доставленный вслед за Федором, Гаврила Парамонов, 47 лет, дал свои показания, ночью спал, проснулся от лая собаки, выскочил и побежал. Видел, как Федор Сизнев бил конокрада, что пытался украсть его Мирина. Федору помогали родные братья в количестве 3 человек и двоюродные, Иван и Игнат Терехины. Из Сизневых не бил вора только Игнатий, которого не было. Нет, это не Фуэнте Авехуна, это похлеще. Допрос двух главных подозреваемых затянулся надолго. Решив, что на сегодня хватит, и сам не обедал, и полиция голодная сидит, велел передать прочим, чтобы завтра с утра подходили к дому Игнатия Сизнева. Что дальше станем делать? Поинтересовался пристав по дороге домой. Антон Евлампиевич присутствовал на обоих допросах, не вмешивался, тихонько сидел в сторонке и помалкивал, но ему не было команды вмешаться и угрожать. Был бы один только подозреваемый, сыграли бы мы с Ухтомским в злого и доброго. Когда двое, смысла нет. Допрошу остальных, для очистки совести конюшни осмотрю. А конюшни зачем? Не понял пристав. Да, зачем осматривать конюшни? Следы крови дожди смыли. Когда городовые первый опрос провели, мужики говорили, что конокрад уже лошадь из конюшни выводил, пояснил я. Возможно, запоры сломал или замки. Какие замки? Зачем? Удивился Ухтомский. Увидев мой изумленный взгляд, пояснил. Иван Александрович, никто на конюшню замки не навешивает. Не дай бог пожар, так замок не в раз и откроешь, а засов откинул, и все. На следующий день наладился настоящий конвейер. Крестьяне деревни Гборок подходили по очереди в дом Игната Сизнева давать показания. Я отчего-то не удивился, когда два родных брата Гаврилы Парамонова и оба двоюродных дали показания на Федора Сизнева и его родственников, а братья и двоюродники Федора, соответственно, на Гаврилу. Нужно сказать, что на 8 мужиков потратил времени меньше, нежели вчера на допрос двоих. Говорили четко, без запинок. То, что мужики сговорились, понятно не только мне, но и козе Игната Сизнева, которая своим блеянием иной раз мешала допросам. Но тут не только сговор. Здесь даже посложнее, чем круговая порука. Одна половина деревни обвиняет другую половину. Сложилось впечатление, что идея принадлежала очень неглупому человеку, который давал инструкции остальным. Но кто он? Придется сдавать дело прокурору, чтобы тот составил заключение о невозможности довести открытое дело по убийству Фомина до суда, ввиду невозможности установить лицо или лица, совершившие оное. Обидно. Все-таки, целых 2 преступления раскрыл. Одно, допустим, раскрывать не нужно было, там все и так было ясно. Но ведь второе-то, убийство Двойнишникова, моя гордость. Пойду на конюшни посмотрю, сказал я приставу, предупреждая вопрос, пояснил. Мне все равно нужно рапорт составить, если акта осмотра нет. Акта нет, потому что непонятно, где произошло преступление. Антон Евлампиевич решил составить компанию. По дороге он все-таки принялся утешать. Иван Александрович, такое преступление раскрыть нельзя. А коли раскроешь, то всю деревню все равно не посадишь. Я с ним не спорил. Прошел до дома Гаврилы Парамонова, осмотрел двор, сарай, где стоит кобыла. На кобылу смотреть не стал. Ничего не скажет. Глянул на кобелька, зашедшегося в истошном лае, на который немедленно отозвались соседние собачонки. Потом мы с приставом отправились на другой конец деревни, к дому, где жил Федор Сизнев, и тоже осмотрели двор, но к сараю с Мерином подходить не стали, потому что на нас залаяли аж 2 собаки, а кобели или сучки я не понял. Ну, посмотрели, теперь домой. Еще можно поторговаться с девчонкой о цене на половички. Пожалуй, 5 штук покупать не стану, но 3 возьму. Но что-то меня встревожило. Что? Понял. Возвращаемся. Почти в один голос спросили Смирнов и Егорушкин, которым осточертело таскать на допросы мужиков. «Ага», — кивнул я, — «возьмите с собой Гаврилу Парамонова, доставите его в участок. Пусть посидит, завтра допрос начнем, а мне нужно еще кое-кого допросить. Антон Евлампиевич, поможете?» — удивились все трое, но задавать вопросы, почему арестовывать Парамонова, не стали. Городовые пошли за подозреваемым, а мы с приставом в дом. Там сидела мрачная Нюшка Сизнева. «Полы-то уже можно мыть?» — поинтересовалась она в первую очередь, а во вторую спросила. «Дорожки мамкины будете брать или раздумали?» «Дорожки покупать буду, целых 3 штуки», — сообщил я. «А полы станешь мыть после допроса. Тебя, Анечка, стану допрашивать. Меня, тебя», — улыбнулся я почти ласково. «Хочу узнать, как ты мужиков надоумила так ловко соврать. И еще, почему вся деревня, 12 взрослых людей, послушались одну пигалицу?» Нюшка недоуменно заулыбалась, но не особенно правдоподобно. «Анна Игнатьевна», — официально обратился к девчонке, — «тебе рассказать, в чем твой прокол?» «Прокол? Ничего я не прокалывала». «Анна, ты же прекрасно все поняла», — поморщился я. «Прокол – это твоя ошибка. Ты допустила только одну, но ее хватило, чтобы арестовать Гаврилу Парамонова. Сейчас его повезут в город, посадят в тюрьму, а там он все расскажет. И о тебе тоже. Так интересно, в чем ошибка?» Нюшка Сизнева понурила голову, пробурчала: «Интересно, тогда расскажу», — пообещал я, искоса посматривая на пристава. Бедный Антон Евлампиевич, поначалу, видимо, решил, что молодой следователь спятил, а теперь смотрит на девчонку, открыв рот. «Так в чем ошибка-то?» — напомнила о себе Нюшка. «Все дело в собаке», — сказал я. «В собаке?» — пришлось пускаться в пояснения и рассуждения. «Все мужики твердили, залаяла собака, ей вторили остальные». «Верно, не слишком ли часто повторяли про одну собаку, и все с просонок определили, вначале одна, потом остальные? Это правдоподобно, как ты считаешь?» «Как же тут не задуматься? У Федора Сизнева во дворе 2 собаки, у Гаврилы одна. Будь ты на месте конокрада, на чей двор полезла?» «Туда, где одна собака», — кивнула Нюшка. «Умница. Если бы говорили, собаки залаяли, я выбежал на шум, то никаких зацепок. Залаяли и залаяли, собакам положено лаять. Но если все говорят об одной собаке, какой напрашивается вывод? Что человек, давший наставление мужикам, соединил правду и вымысел. А крестьяне, словно попугаи, все запомнили и толдычили. А как вы догадались, что это я придумала?» — спросила девчонка со страхом, смешанным с гордостью. «Ты мне сама и сказала», — пожал я плечами. «Когда?» — вскинулась девчонка. «В самом начале, когда ты дорожки в избе скатывала», — пояснил я. «Вчера, как мы приехали, то вся изворчалась, мол, сегодня убирая и вчера убирала. Резонный вопрос: зачем ты вчера половики скатывала? Значит, в ваш дом приходили мужики, а ты, девчонка аккуратная, грязь не любишь?» «Не люблю», — подтвердила Нюшка. «Я поначалу на твоего отца думал. Игнатий, человек умный, не зря приказчиком на складе служит. Управляющим, — поправила меня девчонка. — Тем более управляющим. Придумал кто-то умный, но твой отец в эти дни дома почти и не был. Значит, мужики приходили к тебе. Вот теперь самое непонятное. Взрослые люди пришли за советом к девчонке. Как так?» Нюшка подняла голову и улыбнулась. «А я умная», — сообщила она. «Читать и считать умею, писать тоже. В город часто хожу. Цены примечаю, где меньше, где больше. Слушаю, о чем приказчики купеческие разговаривают. На меня внимания не обращают. Девчонка, да еще маленькая, что она понимает? Записываю, потом думаю, кому выгоднее шерсть продать, кому сено. А вот с зерном у нас плохо, земля худая, самим покупать приходится. Так я тоже смотрю, у кого подешевле, и покупать лучше пораньше, не весной, пока цены не подняли. С пуда 2 копейки, и то выгода». Надо мной поначалу смеялись, затрещины отвешивали, потом прислушиваться стали. С год уж за советами ходит. «Отцу, наверное, ты помогла управляющим стать?» — полюбопытствовал я. «Немножко», — хихикнула Нюшка. «Господин Высоцкий, которому склад принадлежит, хотел барочные гвозди у мужиков брать, 20 пудов. Если поменьше, пуд или 2, можно проверить, перебрать, а 20 – долго. Высыпать, перебрать – дел на полдня. Поэтому только верхние смотрит. А я услышала, что половина гвоздей не из привозного железа, оно хорошее, а из болотного. Болотную руду добывать трудно, да и плохая она, Зато деньги на уральскую не надо тратить. Половину гвоздей мужики из привозного железа отковали, половину из нашего, и плохие гвозди в самый низ сунули. Потом-то бы все раскрылось, но денежки-то у господина Высоцкого уже тю-тю. Я тятеньке рассказала, он решил всю партию перебрать. Ох и ругались мужики, зато господин Высоцкий прознал, тятю управляющим назначил.